три отдал его? — Все пропало! — воскликнули мастера в один голос. Увидев их отчаяние, Глеб Смола предложил: — Берите и вон тот. Его скорость 20 узлов. Не успеете вы 20 раз завязать и развязать узел на пеньковой веревке, как будете за горизонтом. А вот догоните ли вы их? — Ерунда! — ответил мужественный Буртик. И через 5 минут пароход с красной палубой вышел полным ходом из города корабельщиков в море. Но прошло 2 дня плавания, но и на 3-е утро впереди не было видно никакого судна. Буртик стоял на носу парохода и смотрел в бинокль. Пароход летел, как стрела. «Ползем, как дохлая сороконожка!» — проворчал мастер. «Дружище Гак, нельзя ли поддать пару?» «Можно!» — отозвался его приятель и стал поворачивать кран. Дым из трубы парохода пошел столбом. «Самый полный!» — скомандовал Буртик, и Гак ответил ему: «Есть самый полный! Самый полный полный! Есть самый полный полный!» Ух, и летел же пароход! Дымовую трубу согнуло ветром. Трах-трах! Оборвались одна за другой веревки с мачты. «Вижу пароход с белой трубой!» — закричал Буртик. «Мы все ближе, ближе! Вижу 2 зеленые шляпы! А, они в наших руках! Самый полный полный и еще чуть-чуточку!» «Есть самый полный полный еще чуть-чуточку!» Мастер Гак повернул до отказа кран и... Бах! Тарарах! Бах! Бах! Пароход мастеров взлетел на воздух. Глава 3, в которой мастера оказываются в неизвестной стране. Фыркая и пуская изо рта фонтанчики, Гак и Буртик поплыли к берегу. Пароход с белой трубой стоял, уткнувшись носом в осклизлые зеленые камни, которые, как собачьи зубы, торчали из воды. На палубе парохода было пусто, лишь разгуливала белогрудая, похожая на парикмахера, чайка. Корабль был покинут. Сойдя с него, мастера, мокрые, без шапок, обессилев, растянулись на песке. Над их головами поднимались неприступные скалы. В воде плавали обломки их судна. Пароход, на котором приплыли похитители, стоял неподвижно, задрав кверху изуродованный нос. Для плавания он был непригоден. Возвращаться домой было не на чем. — Вот и все, — мрачно проговорил Гак. Буртик покачал головой. — И все-таки надо их искать. Надо вернуть чертеж, узнать, для чего они его похитили, каким образом попали в нашу страну. Ты всегда повторял, что я могу рассчитывать на тебя. Идем. Друзья принялись искать следы. Они отыскались скоро, начинаясь у самой воды, шли вдоль берега, а затем круто поворачивали к подножию огромной черной скалы. — Что за штука? Я потерял их! — пробормотал Гак. Песок под его ногами был чист. — Сюда! — крикнул его товарищ. — Они скрылись вот тут! В скале чернела пещера. Буртик, не раздумывая, юркнул в нее. Гак, кряхтя, последовал за ним. Ощупывая руками стены, мастера начали медленно продвигаться вглубь. В узком коридоре было темно. Летучие мыши, шелестя крыльями, испуганно носились над головой. С потолка сыпалась за шиворот мелкая пыль. Подземный ход все круче шел вверх. — Стой! — раздался в темноте голос Гака. — Дальше дороги нет! Буртик повернул назад и, ощупывая руками камни, пошел вдоль стены. — Есть боковой ход! — наконец воскликнул он. — Ступенька! Еще ступенька! А теперь в лицо мне дует свежий ветер. Впереди должен быть выход. Ого, как тут круто! Держась за руки, мастера лезли вперед. Под их ногами с шумом осыпались камни. Наконец блеснул свет. Последние шаги — выход. Перед ними расстилалась степь, поросшая редкой травой и кустами. «Осторожно!» — Гак схватил за рукав приятеля. «Сзади обрыв!» Буртик оглянулся и попятился. В двух шагах от них зиял провал. Внизу нестерпимой синевой горело море. Друзья стояли на вершине скалы. Невдалеке они заметили тропинку. Мастера зашагали по ней. Пройдя по полю, тропинка свернула в кусты, попетляла между холмами и вышла на берег речки. Через нее был переброшен почерневший разбитый мост, а на другом берегу, над прибрежными пологими холмами, поднимались замшелые деревянные стены города. Стаи черных ворон, как клочья дыма, носились над покатыми дощатыми крышами. Около моста мастера увидели первого человека.